горит звезда в ночи огоньком, скупой свечи исчезая в солнечных лучах. Прошлого уж не вернуть в никуда, несется путь и колес, остановить нельзя. Примирись со злой судьбой, коли хочешь быть собой, и не стоит попусту грустить. Надо только сделать шаг, остальное все пустяк, если сможешь этот шаг пройти. Прочь стремится колея длинной нитью, бытия рассекая пополам мечты. Жизнь висит на волоске птицею, стучась в виске, словно просит вольной высоты. Оглянись по сторонам, кто с тобою встанет там, кто с тобой без слов разделит я. Каждый здесь сам по себе стоит в дом, прийти беде и любовь, и дружба крепко спят. Самым верным из судей время тупит, сталь мечей прах стирает, гордость и обман. Все быстрее каждый миг мир летит, в глухой тупик отдавая року свою дань. Правде ты взгляни в глаза, коли ждать уже нельзя, коли знаешь, что не равен бой. Да горит звезда в ночи, хоть кричи, хоть не кричи, но мосты сгорели за тобой.